Но тут у них под ногами разверзлась земля, и они кувырком полетели в пропасть, а из окружающих зданий высыпали бесчисленные зеленые, издавая победные вопли, смеясь и делая непристойные жесты, которые при наличии остался только хруст кости, разграждаемой отвратительными клыками верной собаки. Ее отвратительная довольная отрыжка. Глава 15. А в это время в железном городе Зоц начал испытывать беспокойство. «Пора бы же им вернуться. Я боюсь за ваших товарищей». Он сделал глоток высокооктанового бензина, чтобы тот, появившись с подносом дымящихся бифштексов. «Еда, я голоден. Вам?» «Ну, пожалуй, немного». Практис откусил от куска и положил его обратно. «Я люблю полакомиться мясом не меньше других, но оно уже начинает приедаться. Надо бы мне было заняться скороспелыми артишоками или, может быть, кормовой свеклой». Его прервал громкий шум. Ки неохотно вышел. Боевой дьявол рысью бежал впереди, выставив глаз на ножки и разглядывая только что обретенного напарника. «Я так волнуюсь! Это мое первое боевое задание!» «Заткнись! Не грубите боевому дьяволу, а то боевой дьявол разнесет вас в клочья!» «Извини, это нервы! Вообще-то я человек мирный. Показывай дорогу,